и укоризна сплелась в ее голосе с грустью. «А ты даже и не поинтересуешься у меня, что я хочу сказать?» «Поздно, Настя. Что ты заладил все одно и то же, это я и без тебя уже знаю. Но если не хочешь спросить, то я все равно тебе сама скажу. Ты только никуда-то в сторону смотри, там никого нет, а на меня. Это мне должно быть стыдно, а не тебе. Хочешь, бери меня так, Будулай. Лучше нам сейчас же отсюда уехать, Настя», — медленно говорит Будулай. С кургана видно и то, как там внизу он поднимается из земли и делает шаг в сторону к мотоциклу, поблескивающему своей оправой из-за черты призрачного круга, и то, как она заступает ему дорогу. «Нет, после того, что я тебе сказала, ты не можешь уехать», — жарко и жалобно говорит она. «Еще ни одна цыганка никому не говорила таких слов. Теперь ты слышал, а я на все согласна. Не надо никакой свадьбы, ничего не надо. А там, может быть, ты и полюбишь меня. Ты почему молчишь, Будулай? Я ведь не совсем тебе противный, да? Я тебя буду любить еще больше, чем Галя. Я знаю, что ты думаешь об этой женщине из-за Вани, но он уже совсем большой вырос, и у нас с тобой тоже будут дети. А если все же не полюбишь, то я тебя неволить не стану, как другие своих мужей. Ты не думай, что это я по своей молодости. Я уже все давно обдумала, и жалеть я потом не стану. Ты, пожалуйста, не в сторону смотри, Будулай, а на меня. Разве я такая уж совсем никудышняя? Хуже ее, да?» И виясь перед ним, протягивая руки, она шла к нему. Юбка кружилась и вспыхивала у нее вокруг бедер. А он стоял, не двигаясь, и смотрел на нее в черте призрачного круга, раздвинувшего темноту августовской ночи и озаряемый его полукрасным, полусиреневым пламенем. «Нет, на это она, Клавдия, уже ни за что не станет смотреть. Это уже не для ее глаз и выше ее сил. Довольно она уже заглянула за черту этого круга, за которой была совсем другая, чужая и непонятная для нее жизнь. И по какому праву она должна вторгаться в круг этой жизни? Он цыган, и она цыганка, у них одни и те же обычаи, один язык, они все равно друг друга поймут. Нет, прочь с этого кургана, прочь!» Смоченная росой полынь скользит под босыми ногами. Навстречу чутко поднял голову конь. Этого она не должна видеть. Если еще и оглянуться на них, то только один раз, в самый последний раз. И отныне уже навсегда, на всю жизнь останутся перед глазами, как вчеканенный дымным заревом костра фиолетовое небо, эта цыганка с протянутыми вперед руками в развивающейся красной юбке, и он, не сводящий с нее взора, как вросший в землю. «А теперь, Громушка, неси обратно. Теперь-то я уже знаю, как тебя твой хозяин зовет. Но это уже не имеет значения, и пусть, труженька, он так и не узнает, что мы с тобой тоже были здесь. Нам бы совсем не нужно было этого делать, но разве человек знает наперед, как захочет распорядиться им жизнь? Теперь уже можно не бояться, что они услышат цокот твоих копыт. Подожди, Настя, слышишь, кто-то скачет? Ну и пусть, это мимо, ничего я не хочу больше слышать, Будулай!» Предрассветная степь отлетает назад с ее темными лохматыми шапками, сметанных по сторонам стогов сена, и частая дробь копыт по дороге, сливаясь, и правда катится, как гром. Все дальше позади остаются и ягори, и эта чужая жизнь, в которую ей совсем не надо было заглядывать, никто ее не просил. И почему же она всегда должна становиться поперек чужого счастья? Достаточно с нее, что она уже отца разлучила с сыном. Так нет же, не она их разлучила, а все война. И теперь уже ничего не поправить. Не нужно, да и нельзя. Еще тогда можно было, когда он не уходил еще из хутора. И тогда, когда бы не было теперь ни этого Ягори, ни Насти, ни этой скачки по ночной табунной степи. Но тому, что в свое время не случилось, уже не случится, а значит, и не суждено. Мой, Ваня, мой. Но все равно уже она больше никого не станет разлучать. И эта цыганочка Настя совсем ни в чем не виновата перед ней, ни в чем. Ты лети, лети, мой гром. Все как-то мешается, путается в голове, и как будто это он не ее, Клавдию везет гром, а какую-то другую женщину. А Клавдия смотрит на нее, как она скачет со стороны. Нет, она не должна об этой Насте плохо думать и не будет. Она, Клавдия, одного только Ваню подобрала и воспитала. А эта цыганочка вон для скольких детишек стала, как та же мать. А ведь сама тоже несчастная. И что это она за жизнь так распоряжается? То один другого любит без всякого ответа. А то и оба, может быть, любят друг друга. А чтобы вместе им жить начинать одной семьей, поздно уж, поздно. Бедная, такая молодая, и так его любит, и вот, значит, как они умеют любить. Даже своих цыганских законов не побоялась и согласна на все. А он и правда, как будто бы смотрит на нее и не видит. Но теперь это ей, Клавдии, уже все равно. Все осталось позади. И что там сейчас происходит у этого Ягори, ей совсем не нужно знать. Оба они цыгане и сами друг дружку поймут. Как по-страшному холодно перед зарей в этой табунной степи. Густая роса падает на плечи почти как дождь. Пожалуйста, еще шибче, гром, а то вот-вот рассвет, а я еду на тебе верхи в одной рубашке. Вот бы Ваня с Нюрой поглядели на свою мать, и если бы кому-нибудь в хуторе рассказать, да нет, ни за что не поверят. Ну и что, что молодая? Разве только одни молодые и умеют любить? И не та ведь любовь самая сильная, какая вся наверху, наружу. У молодой вся жизнь еще впереди, и любовь еще будет, и все остальное. А вот как быть, если никакой другой любви уже не остается, не может просто быть. И теперь уже наверняка ее не будет, гром. Хоть ты и вез меня туда хорошо, а вот теперь везешь обратно. Еще прибавь рыси. Ворвавшийся в поселок конский топот крупным градом прошел по окнам домиков из конца в конец улицы и оборвался у самого крайнего дома. Руженька, спасибо тебе, гром. И не ты виноват, что все так кончилось. Некого тут винить. А вот теперь стой и отдыхай. Вон ты какой горячий, даже взмыленный. Но воды я пока тебе не дам нельзя, а только опять повешу торбу. Напоит тебя потом сам хозяин. Смотри, береги его. И она два раза коротко поцеловала коня в чуткой ноздри. На губах у нее остался солоновато-горький привкус. А теперь надо только не разбудить хозяйку, тихо одеться и на первую же машину, что бегут и бегут мимо по шляху. Боже ж мой, а ведь она туда и обратно проскакала почти телешом. И все это для того, чтобы увидеть то, что ей совсем не надо было видеть. Не надо было заглядывать в чужую и загадочную жизнь. А рубль за ночлег надо положить под ту вазочку с бумажными розочками, которая стоит на столе. Шаря в темноте руками по клеенке стола, она неосторожно зацепила вазочку и опрокинула ее на бок. Ах ты, Господи, еще этого не доставало! Но и стук упавшей вазочки хозяйка заглушила своим густым мужским храпом. Видно, перед зарей ей старой особенно хорошо спится, и она по-детски чмокает губами во сне.